Глава 46. Израиль собрал все свое добро и отправился в путь. Придя в Беэр-Шеву, он принес жертву Богу своего отца Исаака. И Бог позвал его в ночном видении. «Иаков, Иаков!» «Да», — ответил Израиль. Бог сказал: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся, иди в Египет. Там я произведу от тебя великий народ. Я сам пойду с вами в Египет. Я сам и выведу вас оттуда. Иосиф своею рукою закроет тебе глаза». И Иаков оставил Беэр-Шеву. На повозках, которые им дал фараон, сыны Израилевы везли Иакова, детей и женщин. Они гнали перед собой свои стада и везли добро, что нажили в Ханаане. Так Иаков вместе со всем своим потомством переселился в Египет. Сыновей, внуков, дочерей, внучек, весь свой род он привел в Египет. Вот имена сынов Израилевых, переселившихся в Египет: Иаков и его сыновья. Первенец Иакова — Рувим. Сыновья Рувима — Енох, Паллу, Хецрон и Карми. Сыновья Симеона — Иемуэл, Ямин, Ахат, Яхин, Цохар и Саул, сын Ханаанеинки. Сыновья Левия — Гершон, Кехат и Мерари. Сыновья Иуды — Эр, Онан, Шела, Парец и Зерах. Эр и Онан умерли еще в Ханаане. А у Пареца родились сыновья Хецрон и Хамул. Сыновья Иссахара — Тола, Пувва, Иов и Шимрон. Сыновья Завулона — Серет, Элон и Яхлеэл. Это сыновья Иакова от Лии, родившиеся в Паддан-Араме, как и его дочь Дина. Всего с сыновьями и дочерьми 33 человека. Сыновья Гада: Цифион, Хагги, Шуни, Эцбон, Эри, Аради, Арели. Сыновья Асира: Имна, Ишва, Ишви и Бериа. Их сестра Серах. Сыновья Берии: Хевер и Малкиел. Это потомки Иакова от Зелфы, которую Лаван дал в служанке своей дочери Лии, 16 человек. Сыновья Иакова от Рахили: Иосиф и Вениамин. В Египте Аснат, дочь гелиопольского жреца Потиперы, родила Иосифу сыновей Манассию и Ефрема. Сыновья Вениамина: Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Эхи, Рош, Муппим, Хуппим и Арт. Это потомки Иакова от Рахили, 14 человек. Сыновья Дана: Хушим. Сыновья Нефалима: Яхцеэл, Гуни, Иецер и Шиллем. Это потомки Иакова от Валлы, которую Лаван дал в служанке своей дочери Рахили, 7 человек. Общее число пришедших в Египет с Иаковом, его прямые потомки, не считая снох, 66 человек. У Иосифа в Египте еще до этого родились двое. Всего род Иакова, переселившийся в Египет, состоял из 70 человек. А Иуду, меж тем, Иаков послал вперед к Иосифу, чтобы Иосиф встречал их в Гошине. Они пришли в Гошин. Иосиф велел запрячь свою колесницу и поехал в Гошин навстречу своему отцу Израилю. Он предстал перед отцом, обнял его и долго плакал в его объятиях. И промолвил Израиль: «Теперь, когда я увидел тебя живым, мне можно и умереть». Иосиф сказал своим братьям и всему своему роду: «Я иду сказать фараону, что ко мне из Ханаана пришли братья и весь мой род, что они пастухи, пасут овец, что привели с собой скот, мелкий и крупный, и привезли свое добро. А вы, когда фараон спросит, чем вы занимаетесь, отвечайте так: «Мы, рабы твои, пастухи с детства, как и отцы наши. Тогда вас оставят в земле Гошен. Потому что всех, кто пасет овец, египтяне считают оскверненными».